Глава 8. Мощная спина отражалась в зеркальном потолке. «Прикольно. Меня почти не видно», — подумала Дашка, выбираясь из-под любовника. «Видела бы меня сейчас мамуля», — мстительно подумала, переворачиваясь на спину, разглядывая свое отражение. «Такого мужика подцепила. Причем легко, не напрягаясь». «Ты просто прелесть, куколка моя», — ворковал Георгий, целуя ее в грудь. «Моя чудесная девочка, мне так хорошо с тобой». «И мне», — соврала Дашка, чувствуя себя совсем взрослой. «А у меня очень маленькая грудь». «Глупышка, ты само совершенство». Георгий был у нее вторым. Девственности она лишилась дворовым хулиганом, в которого влюбилась без памяти в 8 классе. Хулиган привлек ее смелостью и независимостью, и еще пофигизмом. Когда его все-таки посадили за очередную угнанную тачку, Дашка даже некоторое время тайком от матери возила ему бутерброды в изолятор на Лебедева. Но блатная романтика ей как-то быстро приелась, а вскоре Даша познакомилась с Георгием, как раз неподалеку от изолятора, где сидел ее любимый хулиган. Георгий машин не угонял, поскольку являлся совладельцем автосалона, и вообще весь из себя крутой. О таком мужике мечтала мать. Богатым, сильным. Она как-то подслушала ее разговор с подругой. Даша шла к метро, когда возле нее притормозила шикарная тачка, и незнакомый мужчина, приоткрыв дверцу, предложил подвезти. Дашка отказалась. Она никогда не садилась в машину к незнакомцам, а предлагали ей довольно часто то подвезти, то прокатиться. И тогда этот мэн вылез из своего авто и пошел рядом с ней. Так и познакомились. Сначала он ей показался жутко старым. 37 лет. В отцы годится, старше мамы. А потом как-то привыкла. И ухаживал он по-настоящему, не приставал, как большинство. Точнее, потом пристал, конечно, но сначала были цветы и рестораны, и дорогие духи, которые она прятала от мамы, и после школы ее встречал. Девки просто сдохли от зависти, когда он подкатил на своем мерсаке. Мама про него пока не знала. Думала, наверное, что она со сверстниками тусуется. Ничего, скоро узнает. «А меня мать из дома выгнала», — пожаловалась Даша, накручивая на палец прядь волос. «Это еще за что?» — возмутился любовник. «Просто так. Она у меня немного двинутая на почве одиночества. Жизни не дает. Не знаю, что делать. Не любит она меня. Я ей только мешаю. Заявила тут, что денег мне на хореографию не даст». «Что это за зверь такой? Хореография?» «Ты не знаешь?» — удивилась Даша. «Я же тебе говорила, что танцую. Хореография в переводе с греческого — искусство танца». «А, танцы. Я думал, ты балетом занимаешься». «Нет. Балет — это классика. У нас более вольная программа... Хотя тоже 10 шкур дерут». Георгий задумчиво погладил девочку по голове. Год назад развелся. За это время столько баб было, а эта малявка запала в душу. 2 месяца вместе, и еще не надоело. Даже странно. Такая юная, чистая девочка, и лепить из нее можно все что угодно. «Знаешь», — произнес он нежно, — «переезжай ко мне. Я человек свободный, квартира есть, будем жить вместе». «А мамаша как же?» «А что, мамаша, позвонишь, предупредишь, чтобы не искала. Ты уже почти взрослая, и паспорт у тебя есть. Не переживай, я все улажу». «Правда?» Дашка прижалась щекой к плечу любовника. «А как же мои вещи, книжки, учебники?» «Да съездим как-нибудь, заберешь. Не к спеху, у тебя ж каникулы. А шмотки тебе новые купим завтра же. Хорошо, что завтра суббота». «И туфли на каблуке?» «И туфли». «Ой, здорово. А то мне мать на каблуках не разрешает, в смысле на высоких. Говорит, ноги испорчу. До сих пор считает меня маленькой девочкой». Дашка уже примеряла на себя новую взрослую жизнь. В шикарной квартире, с новыми шмотками. Теперь ее желания будут исполняться как в сказке. И ради этого можно даже пойти на кое-какие жертвы. Ну, В смысле, спать с ним время от времени. Языки пламени жадно лизали темное небо, устремляясь все выше, словно пытаясь стереть звезды. Огненные светлячки плясали в воздухе. Искры, дым и пепел ревниво закрывали от посторонних взглядов дом, пожираемый огнем. Вой собаки смешивался с истошным криком женщины, сливаясь в жуткий дуэт. На улице столпились испуганные люди. Их объединял страх. Огонь мог перекинуться на соседние дома. Да и вечное любопытство к чужой беде, к которому примешивалось чувство облегчения. «Хорошо, что это случилось не со мной. Какое счастье, что нет ветра». Женщина металась вдоль забора, заламывала руки. Седые волосы растрепались, отблески пламени освещали искаженное ужасом черное от копоти лицо. Время от времени она кидалась к горящему дому. Ее останавливали, пытались успокоить. Она вырывалась, бегала взад-вперед и снова рвалась туда, где горело ее жилище. Наконец, обессилев, она осела на траву и завыла. Собака пристроилась рядом, облизывая ей лицо. К ним подошел крупный кот, стал тереться о ноги женщины, но она не обращала на него внимания, целиком ушла в свое горе, не замечая ничего вокруг. Приехали пожарные. Схватка со стихией продолжалась 2 часа. Огонь злобно шипел, не желая отпускать свою жертву. Когда все было кончено, среди остывающих развалин дома пожарные обнаружили обугленный труп мужчины, очевидно, хозяина. Он лежал на спине, вытянув вверх скрюченные черные руки. Хозяйку вела к себе сердобольная соседка. В 4 часа утра утомленные зрители стали расходиться по домам, обсуждая возможные причины пожара.